но вода с силой давила на толстое тело, вжимая его в дыру. Атон сменил тактику. Он попробовал протолкнуть его, но и это ему не удалось. Тело не двигалось ни туда, ни обратно. Похоже, вытащить первоцвета невозможно. Старшой глянул вниз с мрачным лицом. Голова гусеницы находилась недалеко от отверстия, но проход к нему еще оставался. «Не теряй времени!» — рявкнул старшой. «Пусти!» Атон отплыл, поглядывая на шевелившийся позади него язык. Старшой прав, времени в обрез. Широко расставив ноги, старшой резко махнул топором. Он ударил по торчащей из дыры нижней части тела. Полные ноги первоцвета перестали дергаться. Старшой взмахнул еще раз, глубже врубаясь в рану, словно валил дерево. Окрашивая воду, обильно хлынула кровь. «Твою ли смерть я ощущаю сейчас, старина?» Толстый язык кита-медузы почуял кровь и подобрался ближе. Чтобы избежать его, Атон отчаянно поплыл прочь. Скользкий холодный язык шлепнул его по ноге, обвил бедро, но искал он не Атона. Определив источник приятного вкуса, он лизнул разрубленное тело, обвился вокруг. Старшой, наблюдавший за ним, наметил удар, чтобы отрубить язык. «Не надо!» — закричал Атон. «Остановись!» Сбитый с толку, старшой замешкался. Сначала он собирался разрубить тело первоцвета на части, которые могли бы проскочить через дыру и таким образом открыть проход. Но если была альтернатива, огромный язык напрягся, чудовище приподнялось. С хлюпающим звуком жирная красная куча покинула дыру и поплыла ко рту кита-медузы. Голова первоцвета безвольно болталась, как бы кивая Атону. Вода рванулась вниз неистовым водоворотом. Путь был свободен. Кита-медуза их спасла. Атон прыгал одним из последних. Когда подошла его очередь, он вдруг почувствовал иррациональный страх. Куда вел путь побега? Как уверить себя, что этот шаг менее опасен, чем жуткие альтернативы позади? Но чтобы освободить этот проход, умер первоцвет, и ничего не оставалось, как лезть туда же. Атон нырнул с открытыми глазами и рассмотрел проход, пока тот всасывал его. Вода толкала, продвигала Атона вперед. Дыхания не хватало. Едва стены начали расширяться, он мощными грибками выплыл на поверхность. Слишком рано. Он стукнулся головой о низкий потолок и почти без сознания поплыл по бурному потоку. Через секунду чья-то сильная рука схватила его за волосы и вытащила голову из воды, чтобы он смог отдышаться. Когда в голове прояснилось, Атон понял, насколько своевременной была помощь. Впереди ревел водопад. Отплевывая розоватую воду, он выбрался на берег. Только теперь узнал своего спасителя — гранатку. Большинство спаслось таким же образом. Других отнесло к водопаду. Когда стало ясно, что больше никто не появится, они начали спускаться по причудливым скальным образованиям к большому озеру в 6 метрах ниже водопада.